Глава 6. В этот случай изгладился из моей памяти. Я только изредка мысленно возвращался к странной идее Антони. Как и почему он выказал себя таким смиренным? Потому что для него это было смирение. Но тогда у меня не было ни малейших данных. Лишь несколько дней спустя, когда я спросил о нем Айрис, так как Антони не заходил ко мне после ночи своего приезда, очевидно, я ему не был нужен, она мне ответила, что он носится по Сити, встречается с людьми, и она надеется, что это ему что-то даст, потому что когда бы я его не встретила, счетчик такси всегда показывает фунт и больше. Но я не решаюсь его отчитывать, чтобы он не потерял размаха и из экономии не перестал бы посещать Сити. «Я думаю», — добавила она, жестко посмотрев на меня, «что из Антони еще выйдет толк». «Так вот что». Антони действительно принялся за дело. Он и впрямь вернулся с денежными проектами, большими проектами, конечно, требовавшими основательной поддержки, потому что, как всякий расточитель, он умел считать только на миллионы. И вот почему ему нужен был Роджер, самый ловкий малый в семье. Но я не смел поделиться с Айрис моими догадками об Антони, о его мотивах для прекращения ссоры с братом. Потому что она и так была удивлена и недовольна моим, как она говорила, черствым отношением к Антони. «Я никогда не думала, что вы такой сноб», — сказала она как-то и отнеслась бы, конечно, с недоверием и к моим психическим догадкам об Антони. Тот же был настолько сметлив, что, очевидно, по какому-нибудь ее намеку понял, что из меня нельзя извлечь сейчас никакой пользы, как в былые времена. Потому-то он и не заходил ко мне. Спустя несколько дней после того, как Айрис рассказала мне о его дорогостоящих скитаниях по городу, она случайно сообщила, что Роджер собирается устроить в пятницу обед в честь Найджела Пуля. Она сказала это так небрежно, что мне показалось, будто я ослышался. «В честь кого?» «Перестаньте, Ронни, вы отлично знаете, что Роджер каждый год в эту пятницу дает обед в честь сэра Найджела, основателя дома Пуль». «Я все знаю про старого Найджела, и этого более чем достаточно», — вырвалось у меня. «Но скажите, пожалуйста, куда прятал Роджер этот годовой обед, о котором я ничего не слышал за все годы знакомства с ним?» «Это благодаря вашему образу жизни», — уколола она меня. «Вы живете замкнуто, отшельником, и слишком легко забываете о заурядных пиршествах более пустых и более жизненных людей. Я могу добавить...» «Вы можете добавить, моя дорогая, на кой черт этот обед? И при чем тут сэр Найджел Пуль, баронет и банкрот?» «Ронни, вы не должны говорить дерзости о семье моего мужа. Вы прекрасно знаете, что они посещают лучшие охотничьи клубы и что все они служат. А что касается обеда, ничего особенного. В чем смысл таких обедов, как не в еде?» «Бедный старый Найджел Пуль явится благовидным предлогом, чтобы нам одеться в костюмы его времени и немножко подрыгать ногами. Единственным исключением в стиле 18-го столетия будет шампанское, и, конечно, вы, если у вас будет такое вытянутое лицо. Мы сейчас же, — добавила она, — отправимся к Кларксону и оденем вас в самый лучший костюм 18-го столетия. А парик, Ронни, придаст загадочный вид вашим, как это сказать, ну, вашим довольно скудным». Затея вышла очень удачной. Одинаковое число мужчин и женщин сидело вокруг длинного дубового стола. Во главе с двух сторон хозяева, а по бокам по 5 человек. Каждый был одет в лучшее одеяние 1780 года. Причем были приложены все старания, чтобы не было тех анахронизмов, которыми обычно отличаются такие маскарады. Мы, мужчины, были одеты в шелка, короткие брюки, брыжи, парики и были при ножнах. А женщины в своих кружевах и напудренных париках казались мне гораздо лучше, чем были в действительности. Даже Айрис со своими золотыми волосами, напудренными как требовалось, и крепко стянутыми от ушей лба в высокую прическу. Каким образом она это устроила, я никак не мог понять. С мелкими прелестными чертами лица казалась мне дикой и более земной, более принадлежащей к нашему миру. В общем, она была вся «чинное изящество», так выразился Роджер, дерзко прося нас полюбоваться наружностью его дамы. Мы, само собой разумеется, говорили языком того времени, насколько каждый из нас мог вспомнить и уловить присущие тем годам жеманство и манерность. Конечно, все путали, за исключением Роджера, который с самого начала настаивал на этом и сам хорошо знал все витиеватые тонкости старого языка. Он был в очень хорошем настроении духа, как всегда во время таких шуток. Он вел себя как прекрасный хозяин, щедрый на веселье и вино. И то, и другое с каждым часом лилось все обильнее. Его витиеватый и выдержанный разговор на языке его предков был очень забавен, и Айрис развлекалась не менее меня. Она потом говорила мне, что могла бы счастливо жить с Роджером, если бы вся жизнь была маскарадом, потому что Роджер был таким человеком, который ради красивого жеста мог быть изысканно вежлив, а при других обстоятельствах и в другое время послать вас к черту. Наш хозяин в своем убранстве из черного шелка и белых кружев сидел во главе стола против окна. С правой стороны от него, господствуя над всеми нами, на дубовой стене висела единственная картина в этой комнате работы Гэнсборо. Это было изображение во весь рост сэра Найджела, которого наша фантазия облекала в роль хозяина этого обеда. Первого баронета, джентльмена, очень галантного, но подпавшего дурным влиянием, как говорил Роджер. Действительно, дурные влияния были налицо, если судить по справкам о нем в некоторых туманных записях того времени, потому что слава сэра Найджела среди его современников была не такова, чтобы о ней сохранилась память на вечные времена. Гуляка, который изворачивался на все лады для соблюдения своей выгоды, вел себя возмутительно даже по тому времени. Темными путями нажил и также спустил одно или два состояния. Был осужден как банкрот и пьяница. Едва не примирил с собой общественное мнение ловким стратегическим маневром во время войны, который чуть было не вернул нам обратно утраченные американские колонии, но не удалось по вине высшего командования. В конце концов, он получил бы больший приз, чем ничтожное баронетство, если бы не его неизлечимое двоедушие, а с годами и пристрастие к бутылке, благодаря которому привычная изворотливость изменила ему. Сейчас он со стены смотрел на нас. Толстый, красный, обрюзгший, довольно веселый, если бы не что-то стальное в глазах. Чрезвычайно мало культуры, зато челюсти основательные. Он достиг редкой чести, думал я. Не на всякую более достойную тень распространяется такое внимание. И когда я обвел глазами стаканы и разгоревшиеся лица нашей компании, я убедился, что эта честь была оказана в той форме, которую избрал бы и сам сэр Найджел. Много было сказано забавного в тот вечер, но если бы повторить все, выйдя оттуда, оно только бледно и искусственно отразило бы правду. Было больше 11 часов, а мы все еще сидели за столом, когда я заметил, что Роджер из-под тишка взглянул на портрет, поднял стакан и поднес его к губам, но тут встретился со мной взглядом и опустил стакан на стол, не дотронувшись до вина. «Я недоволен, Ронни. Мы должны были бы все выпить за сэра Найджела». Он вскочил с места и поднял стакан. «Кабальерос!» — серьезно обратился он к нам. «Только одна вещь сегодня могла бы удивить нашего хозяина, взирающего на нас со стены. Он удивился бы, и наша выдумка сильно его порадовала бы, если бы женщины поддержали этот тост. Но выпьем, сидя и в молчании. Молчание — единственный бог, которому сэр Найджел никогда не поклонялся. Мы выпили». «Нет, сэр Роджер, вы несправедливы ко мне. Я сам невольно бывал молчалив и замкнут в такой час». Услыхав голос, мы все повернулись к окну. «Смотрите, он сам!» — воскликнул молодой Ривердейл. Это был в самом деле сэр Найджел, точно такой, как на портрете. Хотя наши головы и отяжелели от вина, но все-таки это было так. Он сам стоял перед нами. Сходство было поразительное. Он стоял в проеме окна, держа в руках шляпу, как на портрете. Цвет его костюма, даже перо на шляпе, казалось, были сняты с портрета. Все было скопировано в точности, даже выражение хорошо пообедавшего человека, такое же, как у сэра Найджела. Прошло полминуты удивленного, заинтересованного молчания. Мы все уставились на призрак, а он, в свою очередь, красиво разглядывал нас. Мы все, кроме Айрис, которая... я видел уголком глаз, даже не повернулась при звуках голоса, а смотрела прямо перед собой с кривой усмешкой на губах. Теперь было ясно, почему придуман такой повод для пирушки. И все-таки за эти полминуты я чуть не свернул шею в сторону нашего хозяина, стоявшего во главе стола. И не знаю, почему был поражен, видя, что он смотрит не на Антони, а на свою жену. Его взгляд был задумчив, странно задумчив. Это длилось секунду. Улыбка Антони была обращена к Роджеру. Прошла секунда, и он получил удивительный ответ. Роджер так порывисто опустил на стол свой стакан, что тот разлетелся вдребезги. Потом он прошел через комнату и протянул брату обе руки. «Приветствую вас в моем доме, сэр Найджел!» И братья красивым жестом подали друг другу руки. Я никогда не подозревал, что двое взрослых людей могли так серьезно разыгрывать комедию, как эти два брата с того момента. «Вы оказываете мне большую честь», — продолжал Роджер, подводя к нам брата. «Но вместе с тем, сэр, наполняете меня стыдом». «Как, сэр? Мое присутствие никогда не срамило ни одного дома». И это восклицание могло быть произнесено как сэром Найджелом, так и Антони. «Я не то хотел сказать», — мягко протестовал Роджер. «Я пристыжен тем, что вы не воспользовались моим гостеприимством с самого начала и не пообедали с нами». «Я нахожу, что вы слишком чествуете меня, сэр Роджер, но уверяю вас, что у нас очень хороший стол там, откуда я пришел». Было очевидно, что Антони уже пообедал, так же, как и самый оживленный член нашей компании. «Если бы я ожидал такую честь, я бы пригласил еще кого-нибудь, потому что вы, сэр Найджел, будете 13-м за этим столом». Ручаюсь, что Айрис не подумала об этом. «Ага, значит, мне действительно везет сегодня, потому что сэр должен вам доложить, что 13-е число – самое излюбленное в том месте, которое я сейчас покинул». Они дошли тем временем до конца стола, где сидел Роджер, и стояли, возбуждая общее веселое внимание. Как красивы были оба брата. «Я познакомлю вас с нашим обществом», — обратился Роджер к Антони, но тот быстро перебил его. «Нет-нет, оставьте их. Готов поклясться, что они все так огорошены, что скоро сами выдадут себя». И он рассмеялся раскатистым смехом. Замечательный смех, эпический смех, разоблачающий и его, и нас. Он лился и грохотал среди стаканов, и моему разгоряченному воображению казалось, что они звенели в ответ, признавая в нем хозяина. Среди нас один Роджер не смеялся, а только рассеянно улыбался. Он казался обеспокоенным, чем бы развлечь последнего гостя. Отдал приказание заинтересованному слуге, чтобы тот поставил стул рядом с его собственным. Но тут Антони повернулся к нему с любезным вопросом. «А та, что прекрасней всех, самое блестящее украшение этой блистающей комнаты, ваша жена, сэр Роджер?» Роджер элегантным жестом протянул руку по направлению к Айрис, чтобы представить ее. Но она ни одним жестом не ответила на поклон Антони. С самого его прихода неясная улыбка окаменела на ее губах, как будто чья-то ироническая рука ласково придала им такой изгиб. Роджер отпарировал наглость Антони, сказав, пока тот отвешивал поклон, «Я рад, что вы соглашаетесь, что наш дом больше не достопримечателен, как только этой леди». Итак, то, что мне казалось таким невозможным, случилось. Пропасть между братьями стала заполняться. Первое время мне казалось, что Роджер шел на это поневоле. Но изо дня в день пропасть заполнялась таким постоянством, что вскоре вырос горный хребет. Братья находились по одну его сторону, весь мир по другую. Много других ссор Антони были тактично сглажены в ту ночь и после той ночи. За нашим столом находилось несколько человек, у которых при появлении Антони к первому удивлению примешалось чувство отвращения. Это были мужчины, которые находили его немного слишком того, и женщины, которые не заметили бы его на пустой улице. Красный Антони, несомненно, выиграл то немногое, что в этих вещах можно выиграть. Если когда-либо человек был на высоте положения, то это Антони в ту ночь, с полночи и до зари. Роджер не отставал, только рядом с братом, неожиданно появившимся, он казался чуть бесцветнее. Было странно подумать, что среди всех собравшихся я был единственным, который когда-либо видел вместе обоих братьев. Это было 18 лет тому назад, когда Роджер кончал школу. Мне хотелось прочесть мысли на его лице, но я ничего не уловил, кроме нескольких косых улыбок по адресу брата Антони или своего представления о нем. Я, смеясь, пожурил Айрис за ее заговор. Во всяком случае, это была хорошая идея. «О, если бы я имела право гордиться ею!» — притворно вздохнула она. «Это идея Антони!» «А черт!» — только подумал я. Когда я, наконец, шел домой, я чувствовал какое-то недовольство от такого открытия. Но был слишком пьян, чтобы разобраться в нем. Несмотря на весело проведенную ночь, я лег в постель совершенно расстроенный и проснулся в таком же настроении. Конечно, мне следовало радоваться. Антони блестяще пробил себе дорогу. Все теперь могло идти гладко, а Айри смогла извлечь пользу от дружбы двух братьев. Но никто никогда не знал, на что способны эти два дьявольских брата. У них обоих была такая проклятая мрачная манера веселиться. Я был почему-то огорчен и чувствовал, что имею право обижаться, потому что, в конце концов, я был хорошим другом их обоих. И в давно прошедшие года не раз пробовал свести их и доказать им их заблуждение. А тут неожиданно они сошлись без моего соизволения. Приблизительно во время завтрака я позвонил Айрис по телефону, и ее усталый голос из постели сказал мне: «Приходите сегодня обедать, если хотите. Роджер пригласил Антони». Я не пошел просто потому, что конституция моя современная, а не 18-го столетия. Но мне очень хотелось пойти и посмотреть, что эти двое делают и делают ли они что-нибудь. А что касается Айрис, ну что ж, подумал я, бессонница всегда плохо отражалась на мне, понимаете? Один мудрец сказал, что женщины и кошки царапают руку того, кто освобождает их из западни.